Милая девочка, что ж ты надела? Конь копыта бьет во дворе, вновь перепутана черный бег, став заботным календаре. Где же жить по столбцам разлено? Складывать их я и Богу устал. Что ж не летишь, ты же не окольцована, птица моя, на последних плечах. Снова запущены ходики старые, чьей твердой и тонкой рукой. Снова кукушка пророчество дарует, иль не обучена песни иной. Что тут гадать, а тем более надеяться? Лишь маяком сигарета горит, но где-то уж крутится старая мельница. Все переменится, да вы обратите. Ах, как меня раскрутит на привязи, лишь оторваться, а там погляди. Ну же, судьба, постарайся да вывези, может, в последний наш день воспарим над каруселями, шалями, бантами всей разноцветности нашей мечты. Ведь не очерчено время курантами бальни скачивай то суеты или поста векселя все просрочены. Мне подаю словно милость пальто. Дверь и окна давно заколочены, как ни стучи, не откроет никто. Милая девочка, все переменится, все образуется в дне череду. Страх загадки, полночная пленница, чье-то видение в счастливом бреду.